Женщин и детей сначала обесчещивали, а затем уже коцали. Как красные партизаны уничтожили Николаевск-на-Амуре и его жителей. Марина Аронова, Сибирь, реалии. 12 марта 1920 года началась одна из самых страшных трагедий времен Гражданской войны. Красные партизаны под командованием Якова Трепицына вырезали японскую колонию в Николаевске-на-Амуре, уничтожили почти всех мирных горожан, а сам город взорвали и сожгли. В результате массовых убийств бандами Трепицына население Сахалинской области сократилось почти наполовину. «Вместо города я оставляю лужи крови и груды пепла», – с гордостью заявил Трепицын. В историю эти события вошли под названием «Николаевский инцидент», о котором старались не вспоминать ни в советские времена, ни после распада коммунистической империи. Сибирь реалии восстановили хронику гибели города по рассказам историков и воспоминаниям очевидцев. Главным летописцем страшных событий тех лет стал известный журналист Анатолий Гутман, редактор и издатель петербургского «Биржевого курьера» и московского «Коммерческого телеграфа». В 1924 году он издал в Берлине книгу «Гибель Николаевска на Амуре», где собрал свидетельства о трагедии города. Получивший ее писатель Александр Куприн был поражен. «Так это вот и есть завоевание революции, это и есть священный гнев народа. И, наконец, разве такие бредовые картины не могут повториться с буквальной точностью при новом грозовом ветре?» А сам Гутман, который прошел с армией Колчака до самого конца, признавался: «Все, что он видел и знал, бледнеет перед ужасами, творившимися в Николаевске-на-Амуре». Посланец Ленина. В начале 20 века Николаевск-на-Амуре процветал. Стремительно развивались рыбный промысел, экспорт леса, золотодобыча. В 1914 году число горожан превысило 15 тысяч человек. Во время путины в город стекалось еще свыше 10 тысяч сезонных рабочих. Рядом с русскими мирно жили и трудились японцы, китайцы и корейцы. С началом Гражданской войны самые состоятельные и влиятельные жители Николаевска обратились к японским войскам с просьбой занять город, чтобы обеспечить его безопасность. Вскоре в Николаевске был размещен японский гарнизон численностью 350 человек из состава 14-й пехотной дивизии японской императорской армии под командованием майора Исикавы. Он должен был защитить не только русских, но и соотечественников. В японском квартале Николаевска проживали более 700 мирных японцев, занимавшихся преимущественно торговлей, ремеслами и рыбным промыслом. К концу 19 года армия Колчака была практически разгромлена. Богатый Николаевск, большей частью года отрезанный от остального мира, стал для красных партизан заманчивой целью. Наступление на город начал отряд, созданный 23-летним Яковом Трепицыным. Сначала в него входили всего 35 человек, но потом, по мере продвижения к Николаевску, отряд разросся до 4000, прежде всего за счет того, что в захваченных селах партизаны мобилизовали всех мужчин в возрасте до 50 лет. Китайцев, работавших на приисках и лесозаготовках, Трепицын убеждал присоединиться к отряду, обещая огромное жалование и полное содержание. А мотивом многих корейцев была ненависть к японцам. В самом Николаевске у Трепицына было много сторонников. Гутман в своей книге «Гибель Николаевска на Амуре» пишет: «Имя легендарного красного героя, в кавычках, Якова Трепицына, пользовалась популярностью не только среди подонков городского населения, но и среди части местной интеллигенции. И бывшие каторжники, уголовные преступники, дезертиры, бездомные бродяги, рабочие и крестьяне нетерпеливо ожидали прибытия освободителя униженных и оскорбленных, посланного Лениным. Многие из них сами станут жертвами Трепицына. Бои за город начались 21 января 1920 года. Захватив крепость Чинырах в предместье Николаева, партизаны предъявили ультиматум. Если им добровольно не передадут город, то они разрушат его стрельбой из артиллерийских орудий до самого основания. И тогда японский гарнизон предпочел сложить оружие в обмен на гарантии неприкосновенности для мирного населения и его собственности. Офицерам Белой армии был гарантирован свободный выезд с началом навигации. 27 февраля капитуляция Николаевского гарнизона была подписана, и на следующий день отряды Трепицына вошли в город. Встречали их торжественно, с энтузиазмом, с красными флагами. Русские офицеры, начальник гарнизона полковник Медведев, начштаба Слезкин, начальник контрразведки фон дер Лауниц, поручик Андреев покончили с собой, посчитав, что это единственная достойная альтернатива позорной сдаче на милость красных. «Бей так, чтобы сразу выскочил глаз». Заняв город, большая часть партизан разошлась по окрестным селам, из которых они были мобилизованы. Оставшиеся, нарушив условия капитуляции, сразу же приступили к арестам состоятельных горожан, их жен и матерей. Из показаний подполковника Михаила Григорьева, арестованного одним из первых. «Меня арестовали в воскресенье. В камере, в которой меня поместили, на другой день было уже 45 человек. Камера эта рассчитана на 10 человек, поэтому мы едва могли поместиться. Можно было только стоять или лежать боком, тесно прижавшись друг к другу. О том, чтобы лечь как следует, нечего было и думать. На третью ночь, а может быть и на вторую, мы проснулись от шума и криков. Все вскочили и начали слушать. Слышался шум, удары, крики, затем прямо нечеловеческий вой, затем стоны, постепенно все стихающие и стихающие, а затем только звуки ударов по чему-то мягкому. И так в течение нескольких минут, уже после того, как затихали стоны. Затем опять. Начиналось сначала крики, стоны, удары. Так продолжалось с 12 и до 3 ночи. У нас составилось определенное впечатление, что это забивают насмерть палками и потом оттаскивают трупы. В первые же дни городская тюрьма была набита людьми до отказа. Было арестовано более 400 человек, все их имущество конфисковано. Из показаний отставного статского советника Алексея Мельникова. В тюрьме страшно истязали, секли розгами, били резиной, плетьми, били по лицу так, чтобы выбить глаз. Были споры: не умеешь бить, бей так, чтобы сразу выскочил глаз. И сейчас же следовало наглядное обучение. Плетьми били до потери сознания, били по нескольку раз. Как немножко отлежиться, так опять истязать. Били не только по мягким частям, но и по спине, по ногам, превращая прямо в кровавую массу. По лицу избивали так, что человека нельзя было узнать. Из показаний купеческого сына Якова Добисова. Так сильно били инженера Комаровского и его мать, женщину лет 50-55, поручика Токарева, его истязали до того, что превращенный в кровавую массу, он сошел с ума и ел солому. Били шампалами, плетьми, резинами и прямо кулаками. Забыв об обещании неприкосновенности для мирных жителей, партизаны первым делом организовали чрезвычайную следственную комиссию, полную копию ВЧК. Параллельно заработал военно-революционный трибунал, выносивший по ночам смертные приговоры классово чуждым. Так в ночь с 8 на 9 марта расстреляли 93 заключенных. Никакого следствия не велось, а о расстреле очередного узника тюрьмы удалось узнавать лишь случайно. Трупы сбрасывали в Амур, приговаривая: «Отправляем в Японию». Ближайшей соратницей Трепицына была 21-летняя эсерка Нина Лебедева, «Кияшка», направленная на помощь красному герою из Москвы. Она вскоре стала его любовницей. Трепицын и Лебедева объявили о создании Николаевской коммуны и установили в городе порядки военного коммунизма, отменили деньги, ввели уравнительное снабжение и так далее. Экономическая политика свелась к тотальной национализации всего и вся, вплоть до мехов и драгоценностей. Из книги Гутмана «Гибель Николаевска на Амуре». Конфискованная в пользу социалистической республики, на другой же день граждане могли видеть на женщинах известного поведения, женах комиссаров и на самой начальнице штаба, Нине Лебедевой-Кияшко. Она носила меховые вещи госпожи Люри, жены убитого известного промышленника, и не стеснялась показываться в них в общественных местах. Что же касается дочленов и служащих реквизиционных комиссий, то эти лица приблизительно через неделю после входа красных в город с ног до головы были одеты в конфискованное платье, белье. Руки у них были унизаны кольцами, каждый имел часы и в худшем случае серебряный портсигар. Часть детей была брошена в яму живыми. Трепицын понимал, как только Амур вскроется ото льда и к японцам придет подкрепление, его власть над городом закончится, и решил избавиться от японского гарнизона. 10 марта японцам передали ультиматум за подписью Трепицына и Лебедевой с требованием разоружиться. Майор Исикава не хотел оказаться полностью во власти людей, которых считал бандитами, и отказался сдать оружие. Тогда Трепицын предложил японцам передать ему хотя бы 300 винтовок и 7 пулеметов. Японцы осознавали, если они выполнят это требование, то переданное оружие будет использовано для уничтожения их самих. Поэтому они решили нанести превентивный удар, тем более что русские жители Николаевска умоляли спасти их от произвола партизан. В ночь на 12 марта японцы перешли в наступление. Захватывая партизан одного за другим, они не убивали пленных, а лишь разоружали и отпускали по домам. Вскоре удалось окружить штаб красных, располагавшийся в доме Нобеля. Японцы подожгли дом и начали обстреливать его из пулемета. Несколько партизанских главарей погибло. Трепицына, тяжело раненого в ногу, в последний момент вынесли из горящего здания. Спасшиеся из огня партизанские главари организовали оборону в соседнем доме. Трепицын решил, что все потеряно, и просил товарищей пристрелить его. Но на помощь осажденным уже спешили партизаны из других районов города и из окрестных сел. Баланс сил изменился в сторону Трепицына. Самый крупный отряд привел из поселка Кэбри командир 1-го Амгуна Кирбинского горного партизанского полка Будрин, взявший руководство на себя. К вечеру 15 марта японский гарнизон был практически уничтожен. Всех, кого удалось захватить в плен, отвели в милицию и тут же расстреляли. Майор Исикава с группкой солдат укрылся в магазине «Симада». Партизаны облили его керосином и подожгли. Тех, кто пытался выскочить из горящего здания, расстреливали в упор. Тяжело раненого Исикаву добил лично Будрин. Расправившись с военными, партизаны устроили резню в японском квартале, истребив практически всех его жителей. Порой, убивая мужчин на глазах их родных, красные не решались тут же прикончить свидетелей и отправляли женщин с детьми в тюрьму. Но на следующий день всех их вывели на берег Амура и расстреляли. Из книги «Гибель Николаева на Амуре». Трупы их были брошены в снеговую яму. Часть детей, в особенности младшего возраста до 3 лет, брошены в яму живыми. Даже у озверевших партизан на убийство не поднялась рука. Их живыми вместе с трупами их матерей засыпали снегом. Стоны недобитых японских женщин, крики, вопли и плач детей, засыпанных снегом, из которого двигающиеся нежные детские тельца выползали на поверхность, представляли дикую картину человеческой жестокости и зверства. Все имущество японцев было разграблено, а дома сожжены. Семья консула Исиды, чтобы избежать мучений, совершила самоубийство. из книги «Гибель Николаевска на Амуре». Владелица дома, находившегося рядом с японским консульством, госпожа Кандинская, услышав ночью звуки выстрелов, в страхе бросилась бежать в японское консульство, прося консула оказать ей защиту. Консул, выслушав Кандинскую, ответил, что все японцы, в том числе и он, консул, готовятся к неизбежной смерти. Если госпожа Кандинская желает умереть вместе с находящимся в консульстве, то консул согласен приютить ее у себя. Жена консула в это время, обливаясь слезами, одевала детей в лучшие платья. Часть японцев пытались спастись, добравшись до китайских канонерок, стоявших во льду Николаевской бухты, но китайцы открыли ружейный огонь и перебили всех до единого. Одна женщина лежала с выкидышем на груди. Пока в городе был японский гарнизон, партизаны не решались уничтожить всех арестованных поголовно, но теперь у них были развязаны руки. Когда одни партизаны добивали последних японцев, другие ворвались в тюрьму и начали истреблять арестованных. Из показаний комиссара труда Филиппа Патурнака. В ночь на 13 марта явился в тюрьму отряд партизан, человек около 15, и заключенных стали выводить из камеры во двор, как они были в полураздетом виде. Их связывали партиями по 20 человек, выводили во двор, били тупым орудием по голове и потерявших сознание добивали штыками. Затем сваливали на поводы и вывозили на Амур и сбрасывали на льду в кучи. Партизаны жалели тратить патроны на заключенных и добивать их, поэтому некоторые приходили в себя уже на берегу Амура, в груди трупов. Их участь была еще более печальной. Из показаний 22-летнего Сергея Строда. Как раз в то время, когда я был в госпитале, туда привели моего школьного товарища юнкера Андрея Адамовича, всего израненного. У него было 26 штыковых ран. Он содержался в тюрьме, и раны эти получил во время поголовного избиения заключенных. Он от ран потерял сознание, и его вместе с мертвыми вывезли на свалку из бойни. Там он очнулся и выполз на дорогу, где его подобрали и привели в госпиталь сжалившиеся партизаны. Когда его привели в госпиталь, один лежавший там раненый партизан, мальчишка лет 15, заявил: «Вот еще привели белую сволочь, не добили». Гутман пишет, что Трепицыну сообщили о выжившем и спросили, как поступить. Спустя некоторое время после того, как Адамовичу были наложены повязки, пришел конвой и увел несчастного вновь на свалочное место. Там его и прикончили. А вместе с ним добили и других тяжело раненых. 15 марта вырезали, забили топорами, зарубили штыками или шашками всех, кто на тот момент был в тюрьме. Даже проштрафившихся партизан, которые попали в камеры за отсутствием гауптвахты. Очевидец событий Константин Емельянов, написавший книгу «Люди в аду», подсчитал, что за три дня, начиная с 12 марта, были убиты около 600 русских, по преимуществу интеллигентов. Из показаний подотного инспектора Евгения Василевского. 16 марта я в надежде найти труп брата пошел на Амур к грудам лежавших там на фарватере трупов. Трупов была масса. В первой куче было трупов 30. В этой куче были трупы японцев и японок. Русский был только один. Осмотрев эту кучу и не найдя брата, я перешел к громадной второй, в которой было 350-400. Подойдя к ней, я увидел такую картину, что думал, что сойду с ума. Среди трупов я увидел очень много знакомых. Узнал старика Квасова, инженера Комаровского. Труп его был сухой, съеженный, изможденный. Очевидно было, что его страшно истязали и били. Нижняя челюсть и нос были свернуты на бок. Двух братьев Андржиевских, у одного из них Михаила, голова была совершенно разбита. Лицо есть, а сзади затылка нет. И из черепной коробки будто кто-то все выскреб. Судовладелец Назаров стоял стоямя на трупах с выколотыми глазами и со смеющимся лицом. Некоторые трупы были лишены половых органов. У многих женских трупов были видны штыковые раны в половые органы. Одна женщина лежала с выкидышем на груди. При мне работавшие на льду китайцы закончили пробитие проруби С гигиканьем, хохотом, таща по льду за ноги, начинали сваливать трупы к проруби и скидывать в прорубь. А затем шестами подталкивать трупы под лед. Противившихся убивали сразу. Отдавшихся потом тоже убивали. После разгрома японцев вступиться за горожан больше было некому. Все жители Николаевска оказались в безраздельной власти лихих эскадронов приамурских партизан. Из книги «Гибель Николаевска на Амуре». Все население, не исключая и женщин, было мобилизовано. Союз «Иглы» должен был заготавливать белье и одежду для партизан. Работа была обязательна для всех имеющих швейные машины. Неисполнение ее вело к печальным результатам. Путешествие через тюрьму на Амур. Союз сапожников изготовлял обувь для тех же партизан и не имел права исполнять частную работу. Пекари пекли хлеб, колбасники делали окорока, колбасы и прочее, и все только для партизан. Партизаны одевались, обувались, ели и, конечно, ничего не делали, если не считать производства арестов, убийств и открытых грабежей. Жены, вдовы и дочери горожан должны были не только прислуживать красным орлам, но и удовлетворять их сексуальные потребности. А китайцы, примкнувшие к партизанам, вполне открыто и спрашивали у Лебедевой мандаты на получение русских женщин. Из воспоминаний гимназистки Надежды Колесниковой. «Я тогда училась в 4 классе гимназии. Однажды к нам пришла в сопровождении своей свиты атаманша Нина Лебедева. Все осмотрела, потребовала списки учениц и предложила устроить вечер с участием партизан. 4 класс она отнесла к числу взрослых и обязала всех прийти на вечер. Когда маме сказали об этом, она предложила мне не ходить, и я осталась дома. Когда я на другой день отправилась в гимназию, увидела, что классы опустели и в них полный беспорядок. Позже я узнала, что на вечере все партизаны перепились, напоили девушек и порасхватали их по классам». Из книги «Гибель Николаевска на Амуре». Девушки-гимназистки, по некоторым сообщениям около 50 человек, были взяты в казармы, где их заставляли прислуживать и затем многих расливали. Противившихся убивали сразу. Отдавшихся потом тоже убивали. Тоже делали с изнасилованными и противившимися женщинами. Одну женщину, жену известного николаевского деятеля, взяли в казармы, заставили служить, и когда она стала противиться, потащили на реку Амур. Ее заставляли прорубать для себя прорубь. Она отказалась это делать. «Лучше убейте меня сразу», — сказала несчастная жертва. Нашелся добрый человек и пристрелил ее. Некоторые женщины вынуждены были отдаваться партизанам ради спасения родных. Из показаний Якова Добисова. Насилие над женщинами были. Я знаю, что командир корейской роты Рыжев изнасиловал дочь рабопромышленника Райцена. Ее и всю ее семью, не исключая малолетних детей, потом утопили с баржи в Амуре. А на другой день ее заставили петь в концерте. Они изнасиловали учительницу в колонии прокаженных. Принуждением же и угрозами они заставили многих жить с ними. Так, когда после убийства мужа отравилась жена нотариуса Козлова, один из партизанских комиссаров, ухаживавших за дочерью Козлова, барышней лет 16-17, именно Стрельцов, заявил, что он окажет содействие к спасению матери, если она отдастся ему, и она вынуждена была этой ценой выкупить спасение матери. Пьяные расправы, садистские убийства стали частью повседневной жизни. Так схваченных белых офицеров убивали, вбивая им в плечи гвозди. Это называлось производство в следующий чин. А житель Николаевска Сергей Бурнашов вспоминал, как одному офицеру партизан Федотов отрубил сначала уши, потом нос, потом руки и только после этого срубил голову. Скрывать свои преступления партизаны даже не пытались, наоборот, бахвалились ими. Из показаний ученика 6 класса Николаевского реального училища Анатолия Авшалумова. «Как-то в реальном училище я ходил по коридору и подошел к скамейке около дверей штаба, где сидели партизаны, по-видимому, крестьяне, знавшие меня, и один из них обращается ко мне и говорит: «Мы твоего отца пустили заездки городить». А другой поправляет и с насмешкой говорит: «Нет, — говорит, — не в одну тонь чистить». А третий, посмотревший на меня, и обращается к тем и говорит: «Будет вам, ребята, что вы говорите про мертвого? Расстреляли и хватит». Убивая взрослых, партизаны чаще всего не оставляли в живых и детей. Из свидетельства корреспондента «Дела России» Н. Амурского. Большевики, избивая детей, проповедовали при этом особую теорию. Убив родителей, необходимо уничтожить и детей возрастом свыше 5 лет. До 5 лет он может все забыть, а если оставить такого, которому свыше 5 лет, со временем может еще и мстить, рассуждали партизаны. И дети гибли вместе с родителями. Существует страшный рассказ о том, как палачи, взявши ребенка за ноги, колотили головой о стену или о пол. Нельзя возлагать всю ответственность за происходящее на одного только Тряпицына, полагает историк Владимир Попов. Имя изменено из соображений безопасности. Состав партизанских отрядов тех лет был крайне разнороден. Далеко не все шли сражаться из идейных соображений. Многими двигала жажда наживы. Нельзя забывать и про Сахалу, бывших уголовников сахалинской каторги. Очевидно, что соблюдать законность и порядок при таком личном составе было практически невозможно. Если во время похода на Николаевский еще удавалось как-то сдерживать партизанскую вольницу, то в самом городе добиваться дисциплины становилось труднее с каждым днем. В архивах сохранилось множество приказов Тряпицына, из которых видно, что он пытался навести порядок. Вот приказ от 14 марта 2020 года. Лица, замеченные в пьянстве, мародерстве или распускающие ложные, провокационные и злонамеренные слухи, будут расстреливаться без суда. А приказ от 27 марта гласит: «Все обыски и аресты, по каким бы причинам они вызваны ни были, должны производиться с ведома милиции или в присутствии таковой». Другой вопрос: одно дело издать приказ, а другой – обеспечить его соблюдение. Грабежи и насилие полууголовных элементов вызывали возмущение части партизан, прежде всего из числа местных жителей. К ним присоединились бывшие солдаты гарнизона крепости Чнырах. Недовольные составили заговор, во главе которого встал командир полка Будрин. Однако совершить переворот не удалось. 22 апреля 1920 года главнокомандующий Народно-революционной армии Дальневосточной Республики Генрих Эйхе назначил Тряпицына командующим Охотским фронтом. Все подчиненные ему отряды были преобразованы в части Народно-революционной армии Дальневосточной Республики. Важно отметить, что на тот момент никто не ставил вину Тряпицыну ни уничтожения японской колонии, ни тем более уничтожения японского гарнизона, подчеркивает Владимир Попов. Получив повышение 23 апреля, Тряпицын немедленно арестовал всех заговорщиков во главе с Будриным. «Русско, стреляй!» Известие о расправе над мирными японскими жителями Николаевска потрясло Японию. На всей территории страны был объявлен траур, а японское правительство воспользовалось этой трагедией, чтобы оккупировать Северный Сахалин ради защиты жителей острова и начать наступление на Дальнем Востоке. Из выступления Шидэхары, японского делегата Вашингтонской конференции 1921 года. История знает мало случаев, подобных происшествиям в Николаевске в 1920 году, где более 700 японцев, в том числе женщины и дети, официально признанный консул, его дети и слуги были зверски истязаемы и убиты. Никакая нация, достойная уважения, не могла бы остаться спокойной перед лицом такой провокации. Японское правительство не могло не считаться с негодованием, вызванным в Японии этим фактом. В этих условиях Япония не нашла другого выхода, кроме оккупации русской провинции Сахалина. В ночь с 4 на 5 апреля 1920 года японские войска захватили Хабаровск, Владивосток, Спасск и другие города Дальневосточной Республики. Охотский фронт под командованием Тряпицына оказался в изоляции, и тогда он решил стереть Николаевск с лица земли. «Для иностранных государств будет очень показательно, если мы сожжем город, а население эвакуируем», — заявил Тряпицын. из показаний участника суда над Тряпицыным Петра Воробьева. Мотив уничтожения города был не дать возможность сконструироваться власти. Рассуждали так: если в городе останется население, то непременно под защитой японцев сконструируют власть. Если же населения не будет, то японцы одни на зиму не останутся и уйдут. 10 апреля 2020 года руководство Охотского фронта решило эвакуировать население в село Керби и уничтожить город Николаевск и крепость Чнырах, чтобы они не превратились в военную базу японской армии и флота. Пусть груды пепла служат Японии трофеями. С такой передовицей вышла газета штаба Красной армии «Призыв». Но эвакуировать собирались далеко не всех. Были составлены поскрипционные списки, определявшие порядок массовых убийств тех, кого партизаны считали ненужными. Из показаний Емельянова, канцеляриста в штабе Тряпицына. Было решено город сжечь до основания, а часть жителей эвакуировать, а часть уничтожить. Чрезвычайный комитет получил чрезвычайные полномочия производить не только массовые аресты, но и казни. По составленным спискам подлежало уничтожению около 3500 человек. Почти месяц, приблизительно до мая, продолжалась усиленная работа по намеченному плану. Внесенные в списки систематически убивались небольшими партиями в заранее установленном порядке. Первыми уничтожению подлежали евреи и их семьи. Вторыми – жены и дети офицеров и военных. Третьими – все семьи ранее арестованных или расстрелянных. Четвертыми – все, кто был по каким-то причинам оправдан трибуналом, и их семьи. В пятую категорию попали чиновники, служащие, ремесленники и рабочие, не сочувствующие политике Тряпицына. Из показаний Андрея Ковалика из деревни Власьево. Мы поехали за его трупом и при этом нашли еще труп девушки-еврейки лет 16-17, страшно израненной. Голова держалась на лоскутках шеи. Руки изрублены, а также разрублены половые органы. Девушка эта была из города, я ее знал, по фамилии Анилович. При этом обнаружен был второй труп, тоже девушка-подростка лет 15, тоже страшно израненный, с отрубленной головой, отрубленными пальцами и разрубленными половыми органами. Это была вторая сестра Анилович. Труп этот был раздет донога, как и оба найденные нами ранее. В ночь на 22 мая началось систематическое уничтожение жителей города. Зверски убивали всех, кто попал в поскрипционные списки. Расстреливали и всех без исключения узников тюрьмы, включая группу коммунистов, арестованных за подготовку заговора против Тряпицына. Командира полка Будрина убили вместе с 16-летним сыном. Чтобы не тратить понапрасну патроны, партии связанных арестованных грузили на баржу или катер и вывозили на середину Амура, где сбрасывали в воду ударами колотушек, прикладов и штыков. Расправились и еще с оставшимися в живых 60-80 японскими пленными. Убийство этих несчастных совершалось штыками и топорами. Японцы как милости просили, чтобы их расстреливали, а не кололи. «Русско, стреляй!» – кричали не боявшиеся смерти солдаты. Трупы их бросили в Амур. Так описывает смерть пленных Гутман. У нее к рукам и ногам были привязаны дети. За 3 дня жуткой резни погибло около 3000 человек. Те, за кем еще не пришли, гадали, когда наступит их черед. В городе создался ад. Каждый считал себя обреченным. Даже и вполне лояльные по отношению к большевикам, советские служащие не имели уверенности, что их не казнят. Требования на яды различного рода достигали колоссальных размеров. Врачи, фармацевты, фельдшера осаждались просьбами об отпуске яда. Яд выпрашивали как милостыню, как оказание величайшего благодеяния. «Дайте яду, поделитесь ядом, нет ли у вас яду?» Вот о чем говорили шепотом между собой знакомые. Так описывает Гутман ситуацию в Николаевске в те страшные дни. Из показаний поверенного Константина Емельянова. «В 9 часов вечера мы забаррикадировали двери нашей квартиры. и, поставив на стол два пузыречка с цианистым калием, а рядом две скляночки с уксусом, начали ждать появления партизан. Эти приготовления были сделаны нами на случай, чтобы успеть, если придут партизаны, нам отравиться обоим в то время, пока они будут ломать двери. У нас не было никаких сомнений, что если последует арест, то за ним последует и смерть мучительная. Избавившись от неугодных, партизаны приступили к эвакуации. Все выезжающие должны были получить пропуск в следственной комиссии. Те, кому его не выдавали, были обречены на смерть. Ну и получение пропуска не гарантировало, что останешься в живых. В Керби был слишком маленький запас хлеба, чтобы его хватило на всех. Из книги «Гибель Николаевска на Амуре». Большевики объявили, что для получивших разрешение на выезд из города будет продана баржа, которая пойдет на Керби. На пристань стали сходиться остатки населения в ожидании посадки на баржу. Все собравшееся на пристани население, около 500 стариков, женщин и детей, грузили на баржу, вывезли на середину реки и там потопили баржу со всеми находящимися на ней людьми. 1-2 июня начали сгонять народ на Алексеевскую пристань, якобы для отправки в Керби. Пристань была перегружена народом. На ней собралось несколько сот человек, причем преобладали женщины и дети. По приказу Трепицына пристань была взорвана, и все находившиеся на ней погибли. По свидетельствам очевидцев, партизаны убивали детей, чтобы они не стали обузой в будущих походах, и чтобы не тратить на них дефицитное молоко, которое понадобится раненым. Из показаний Михаила Григорьева. Пристань была взорвана в то время, как на ней была масса людей, ожидавших посадки для выезда. Знаю такой случай. На пристани в числе ожидающих выезда была молодая женщина с двумя маленькими детьми. К ней пристал партизан. Почему она не идет с ним в тайгу? Та говорит, показывая маленьких детей. Куда же я с ними пойду? «Ну, это не помеха», — ответил тот, и, схватив сначала одного, затем другого, выбросил обоих детей в Амур. 30 мая основная часть партизан и оставшихся в живых жителей Николаевска были переправлены на пароходах в район села Керби. Японское командование направило в Николаевск войска из захваченного Хабаровска. Корабли с десантом, оккупировав Северный Сахалин, вошли в устье Амура и направились к крепости Чнырах. Но спасать город было уже поздно. В ночь на 1 июня 1920 года партизаны подожгли Николаевск и взорвали все вооружение крепости. 1 июня Трепицын отправил в центр радиограмму. Деревни по всему побережью моря и в низовье Амура сожжены. Город и крепость разрушены до основания. Крупные здания взорваны. Все, что нельзя было эвакуировать и что могло быть использовано японцами, нами уничтожено и сожжено. На месте города и крепости остались одни дымящиеся развалины. И враг наш, придя сюда, найдет только груды пепла. Согласно показаниям управляющего колчанскими приисками Джорджа Дейера, который он дал следственной комиссии во Владивостоке 6 июля 1920 года, из примерно 4000 домов в городе уцелело не более 100. Вошедшие 3 июня в город японские войска нашли лишь догоравшее пепелище и гниющие на улицах трупы людей. Жители прибрежных деревень вылавливали из Амура и Амгуни множество зверски изувеченных тел. Из книги «Гибель Николаевска на Амуре». А красноречивее всего говорят выносимые на поверхность воды маленькие трупики. Когда нашли труп владелицы шхуны Назаровой, у нее к рукам и ногам были привязаны дети. Три из детских телец держались, четвертое оторвалось. На одной руке был узел, указывавший, что и к ней был привязан ребенок. «Мне только тебя и жалко, остальные пропадай пропадом». Действия Трепицына шли во вред советской внешней политике, поскольку Москва на тот момент не была готова к открытой конфронтации с Японией и предпочитала буферное пространство. Поэтому от Трепицына посчитали нужным избавиться, отмечал Владимир Попов. Когда 3 июля пароход Амгунец, на котором бежал партизанский штаб, прибыл в Кирби, Трипицына и его окружение арестовала группа партизан во главе с артиллеристом Андреевым. Он обратился к соратникам и мирным жителям с воззванием, в котором описал преступление Трипицына и попытался отмежеваться от них. Кучка авантюристов во главе с Трипицыным, воспользовавшись присущей нам русским слабостью и доверчивостью, прикрываясь громкими красиво звучащими лозунгами, захватила власть в свои руки и заботилась якобы о благах народа, расстреливая без суда и следствия направо-налево правых и виноватых. Довела наконец до того, что этот-то так усердно опекаемый народ до того был терроризирован, до того напуган, что каждый из нас не мог с уверенностью сказать, будет ли он завтра жив. Подводя всех под категорию белых, опричники Трипицына расстреляли десятки старых, испытанных партизан, расстреливали женщин и детей, до грудных включительно. И хотя бы расстреливали, а то кололи штыками или разбивали черепа обухами, а грудных и младшего возраста детей разрывали пополам и бросали в реку. Женщин и детей сначала обесчечивали, а затем уже, по их характерному выражению, коцали. В завершении своего обращения Андреев призвал предать Трипицына суду. Из показаний Петра Воробьева. Переворот Андреевым и партизанами был совершен не из сожаления к жертвам трипицынского террора и не из-за возмущения им, а из-за боязни за свою собственную шкуру. Когда на Амуре лежали горы трупов, они не возмущались, буржуи, так и надо. Сравнительно спокойно относились к тому, что по Амгуньи неслись иногда и трупы партизан. Но когда среди трупов начали узнавать трупы членов их семей, которые были эвакуированы на Амгунь, тогда не заволновались, боясь уже и за себя. Из показаний кочегара Дмитрия Буливара. Переворот действительно произошел. Произвели его артиллеристы с Андреевым, который теперь главнокомандующий. Когда они увидели массу плывущих трупов и освидетельствовали некоторых из них, то между ними прошел говор, что это товарищи уже не интеллигенцию бьют и не буржуев, а до нас дошли, рабочий народ начали бить. Надо подумать. И сговорились. 9 июля состоялся импровизированный народный суд, на котором простым голосованием Трипицына приговорили к высшей мере наказания. Тем же вечером приговор был приведен в исполнение. Вместе с Трипицыным были расстреляны Нина Лебедева-Кияшка и еще 5 партизан, признанных виновными в подрыве доверия к коммунистическому строю среди трудового населения области и нанесении урона советской власти в глазах трудящихся всего мира. Из воспоминаний очевидца казни Михаила Науменко-Наумова. Трипицын до конца, до последней секунды вел себя стойко, не выказывая слабости. Лебедева и другие были тряпками. Когда был дан залп по осужденным, все упали. Трипицын, лежа, раненый, обратился к Нине, сказав: «Нина, ты жива?» И, получив утвердительный ответ, добавил: «Мне только тебя и жалко, остальные пропадай пропадом». В результате массовых убийств бандами Трипицына население Сахалинской области сократилось почти наполовину. Если к началу 1920 года оно оценивалось в почти 30 тысяч человек, то в конце 20-го руководство Сахалинской области определяло численность русского населения в 17 тысяч и народческого в 1200 человек, говорит доктор исторических наук Иван Демидов. Имя изменено из соображений безопасности. В советский период число погибших в Николаевске оценивалось в 6 тысяч человек. Современные исследователи сходятся во мнении, что реальная цифра намного выше. En duo som kommer fram. Tot i sjøk, tot i sjøk, tot i sjøk, tot i sjøk.